Глава 38. С первыми лучами солнца Джек добрался до леса и стал подниматься по склону, держась едва заметной тропы, по которой местные ходили за дровами. Вскоре из кустов показался Плунжер. «Привет, начальник!» «Привет!» «Далеко ходил?» «А ты не видел?» «Видел, но от тебя услышать предпочтительнее». «Училку твою видел по географии. Сказала, что ты был полный раздолбай и не отличал долготу от широты». Наобум ляпнул Джек и попал в десятку. «Это Эльвира тебе так сказала?» Смущенно спросил Плунжер. «Она самая». «Жива еще?» «Жива. Ты же ее видел. Я перед тобой к ней выходил». «Я видел какую-то старуху и сразу присел, чтоб не заметила. Я не знал, что это Эльвира. Сволочь! Если б не ее отметка по географии, я бы на картографический факультет мог поступить. А теперь вон только пузырьки таскаю». «Эй, а что это?» «Что?» – спросил Джек, прислушиваясь. И снова этот ноющий звук, низкий, жалобный. А потом совсем рядом, над верхушками деревьев, проскользнуло гигантское тело штурмовика-миротворец. Джек бросился в траву, не успев предупредить Плунжера. Но тот и сам ткнулся в землю и перестал дышать, боясь, что это нечто заметит его. И тогда... А тогда все. Они лежали с минуту, пока эти жуткие вибрации совсем не прекратились. Потом Джек поднялся, стряхнул с себя прошлогодние листья с сонными кузнечиками и обратился к Плунжеру. «Ты Блеза знаешь?» «Ха! А кто ж не знает Блеза? Это ж сам Фогель и есть!» – воскликнул Плунжер, вскакивая на ноги. «Если б знал, что из него со временем образуется, удавил бы еще на школьном дворе». «Его дядя Прифус, знаешь, где живет?» «Ну, конечно. Я ж у него, ну, в общем, знаю». «Вот там и находится их штаб-квартира. Скорее всего, в амбаре». «Да знаю я этот амбар». И Плунжер указал рукой на распростершийся внизу городок, который в солнечном свете выглядел более живым и понятным. «Мне нужно добраться до этого амбара, Плунжер, но только не по главной улице». «Я покажу тебе, начальник, как пройти. Тебе надо помочь». «А почему тебе самому не рвануть первому? Прямо сейчас, а, Плунжер?» С ехидцей поинтересовался Джек. «Как же я рвану, начальник? Мне транспорт нужен, чтобы мешки тянуть. Вот ты прорвешься, снесешь Фогеля. Тогда и я удачу попытаю». «А если не прорвусь?» «Прорвешься. Ты правильный солдат. А Фогель просто бандит. У него против тебя никаких шансов». «Спасибо на добром слове», – поблагодарил Джек. Ему сейчас даже такие слова были не лишними. «А скажи, начальник, вот эта байда с крыльями, она за кем охотится?» «Какая байда?» – спросил Джек, делая вид, что не понял. Но понял это с самого начала, когда услышал звук пикирующего миротворца. Его движки, экономя горючее, работали на малых оборотах. Жуткий звук, как будто там, в конструкторских отделах далекого прошлого, его намеренно делали таким жутким, чтобы все боялись. «Что значит, какая байда, начальник? Ты же сам мордой в мох кинулся, когда я не успел даже понять, что к чему». «Значит, испугался. Вон как оно шумело». «А что шумело?» «Что летело, то и шумело. Давай-ка объясняй, как выйти к амбару Прифуса».